конце концов, нам удалось передвинуть и нашу. За последние тысячелетия наша численность достигла миллиарда. Недостаток солнечного света заставил нас освещать улицы и днем, отчего эмиссия тепла только увеличилась. Через некоторое время мы пришли к выводу, что солнце скорее помеха, чем благо, и отодвинулись от него на расстояние 1/10 светового года, используя его только в качестве якоря. Нам потребовалось новые сельскохозяйственные планеты, и было неразумно бродить по космосу наугад. Если бы не это, мы вообще отказались бы от Солнца. «Понятно», — сказал Луис Ву. «Теперь я знаю, почему никому так и не удалось найти планету кукольников». «И поэтому тоже». «Мы обыскали все желтые карлики в известном космосе, и множество за его пределами». «Минутку, Несс». «Кто-то ведь должен был наткнуться на сельскохозяйственные планеты, собранные в Розетту Кемлерера». «Вы искали не там?» «Как так? Ведь вашей родной звездой, вне всяких сомнений, был желтый карлик». «Действительно». Мы пришли из района желтого карлика, очень похожего на Процион. Как ты знаешь, примерно через 500 000 лет Процион превратится в красного гиганта. О, тяжелая лапа Финагла! Это случилось с вашей звездой? Да. Сразу после того, как мы управились с перемещением нашей планеты, началась экспансия Солнца. В это время твои предки еще разбивали друг другу головы берцовыми костями антилоп. Когда вы начали задумываться, где находится наша планета, то обыскивали не те орбиты вокруг не тех солнц. Мы перетащили подходящие планеты из ближайших систем, увеличив число сельскохозяйственных планет до 4 и собрав их в Розетту Кемлерера. Было очень важно в момент отправления сдвинуть их одновременно и дать каждой достаточное количество ультрафиолета. Теперь вы понимаете, что когда подошло время покинуть галактику, мы были к этому готовы. Мы уже знали, как двигать планеты. Розетта все увеличивалось. Теперь планеты кукольников сверкали под ногами, при этом продолжая расти. Звезды, мерцающие в черных океанах, оказались архипелагами неисчислимых островов. Континенты пылали искусственным светом. Когда-то давно Луис Ву стоял на вершине Маунт Лукиткет. Великая река, текущая у подножия горы, кончалась самым грандиозным в известном космосе водопадом. Луис смотрел вниз, так далеко, насколько его взгляд мог проникнуть в водяную пыль облака. Бесформенная белизна бездонной пропасти совершенно ошеломила его, и Луис, наполовину загипнотизированный, поклялся жить вечно. А как иначе можно увидеть все то, что стоит повидать? Теперь он повторил эту клятву. Планета кукольников была совсем близко. «Мы проиграли», — сказал Гзин. Его розовый голый хвост нервно двигался из стороны в сторону, но лицо и голос не выражали никаких чувств. «Ваша трусость заслужила нашего презрения, и это презрение ослепило нас. Вы очень опасны, и если бы вы сочли нас врагами, то уничтожили бы нас. Вы располагаете страшной силой, и мы ничего не смогли бы сделать». «Думаю, невозможно, чтобы Гзин боялся обычного травоядного», — Несс сказал это без всякой насмешки, но говорящий взорвался. «Какое мыслящее существо не испугается такой мощи? Ты беспокоишь меня. Страх идет вместе с ненавистью, Скорее следовало бы ожидать, что Гзин атакует то, чего боится. Дискуссия вступала на скользкую почву. Счастливый случай был в самом начале своего пути, но уже в сотнях световых лет от известного космоса. Они зависели от благорасположения кукольников. Если те решат, что чужаки представляют для них реальную угрозу, нужно было менять тему. И быстро. Луис открыл рот. «Эй!» — воскликнула Тила. «Вы все время говорите о Розетте Кемлерера. А что это, собственно, такое?» Гзин и кукольник взялись объяснять ей, а Луис с удивлением подумал, что еще недавно считал Тилу не слишком интеллигентным созданием и неглубокой личностью. Голубая лента. «Ты обвел меня вокруг пальца», — сказал Луис Ву. «Теперь я действительно знаю, где находится планета кукольников. Большое спасибо, Несс. Ты сдержал слово. Я же предупреждал, что это удивит тебя, но пользы не принесет». «Это хорошая шутка», — вставил говорящий. «Я не ожидал, что у тебя есть чувство юмора». Они снижались над небольшим островом вытянутой формы. Остров рос, как огненная саламандра, и Луису на мгновение показалось, что он видит высокие стройные здания. Остров. Что ж, вряд ли им можно доверять настолько, чтобы пустить на континент. «Мы не шутим», — ответил Несс. «У кукольников нет чувства юмора». «Странно. Я всегда считал, что чувство юмора — одна из составляющих разумности». «Нет. Юмор связан с ослаблением защитных реакций». «И все же, ни одно разумное существо не ослабляет своих защитных механизмов». Корабль опускался все ниже, и пятна света начали обретать определенные формы. Освещение улиц, окна в зданиях, светильники на больших, похожих на парки, площадях. В последний момент перед Луисом мелькнули здания, тянущиеся вверх на целые мили. Потом город поглотил их корабль. Они были в парке, полном разноцветных, незнакомых растений. Никто не шевельнулся. Из всех видов, которые населяли известный космос, кукольники выглядели самыми беззащитными. Они были слишком трусливыми, слишком маленькими и странными, чтобы кто-либо мог их бояться. Они были просто забавными. И вдруг Несс перестал быть только маленьким, смешным кукольником. Он стал представителем расы гораздо более могущественной, чем кто-либо мог представить. Безумный кукольник сидел неподвижно, разглядывая своих подчиненных, ибо все прочие ощущали себя именно так. В этот момент он вовсе не был смешон. Его раса умела двигать планеты, 5 планет одновременно. Внезапно Тила захохотала. «Я подумала, — объяснила она, когда успокоилась, — что единственным способом ограничения численности кукольников является полная сексуальная абстиненция. Правда, Несс?» «Да». Она снова захохотала. «Тогда ничего удивительного, что у вас нет чувства юмора». Они шли через парк, слишком симметричный, слишком правильный и упорядоченный, следом за голубым огоньком. Воздух был насыщен запахом кукольников. Он заполнял все закоулки корабля и не исчез, когда открылись двери шлюза. Планета пахла миллиардом кукольников и должна была пахнуть так до последнего своего дня. Несс танцевал, его маленькие, острые копытца, казалось, вообще не касаются мягкого тротуара. Гзин двигался пружинистым кошачьим шагом, размеренно ударяя оранжевым хвостом. Кукольник выбивал чечетку на три четверти. Гзина вообще не было слышно.